разыскник пожаловал на столь высокий уровень, неизвестно. Но, узнай подобную новость, молодой чиновник, начнется истерика, суета, черт знает что, совершенно непредсказуемое. А Гуров явился в высшие коридоры власти с намерением сыграть ва-банк. Известны случаи, когда срывали банк, имея на руках всего 12 очков. А проигрывать сыщику нечего. Его бумажник был пуст. Самое страшное, что может произойти, выставят из кабинета, решат, мол, абсолютный кретин. Возможно, сообщат Орлову или Шубину. Петр на него наорет. Генерал-полковник даже разговаривать не станет. Бросит тому же Орлову, дескать, офицерам положено ходить коридорами, а не лезть через забор. И забудется. Чувствовал себя Гуров на подъеме. Разгуливал с деловым видом. Лишь не знал, как проникнуть в кабинет вице-премьер. Сыщик не очень хорошо представлял, что говорить небожителю, уповая на импровизацию. Он походил на мальчишку, зажавшего в руке камень и желавшего этот камень швырнуть в улей и посмотреть, что произойдет. Дверь приемной открылась, и в коридор стали выходить люди. Гуров скользнул между ними. Секретарь решил, что это один из бывших на совещании. Человек что-то забыл в кабинете, возвращается за папкой или за каким-то документом. Гуров решительно пересек кабинет, негромко сказал: «Извините, Валентин Николаевич, но я знаю, кто убил Леонида Голуба». «А я здесь при чем?» — удивился Валентин Николаевич Попов. «Прикройте дверь и сядьте. Прежде всего, кто вы такой? И почему врываетесь ко мне с подобным заявлением?» Попову было около 50. Он был безукоризненно одет, выбрит и причесан, спокоен, даже ироничен, но совершенно напрасно снял роскошные дымчатые очки. Гуров лишь на мгновение увидел его глаза и понял, что попал. Сыщик, конечно, не мог и представить, что обратился к главному теоретику заговора, но что данный человек, как выражаются разыскники, в деле замазан, уже не сомневался. Этот внезапно расширившийся и метнувшийся в сторону зрачок выдавал человека, его испуг. И то, что Попов вновь надел очки и без надобности переложил бумаги на столе, являлось уже мелочью. Сыщик взглянул на надбровные дуги небожителя, увидел капельки пота и доверительно сказал: «Простите меня, ради бога, Валентин Николаевич, я полковник милиции, работаю по раскрытию убийства. Мне не к кому обратиться, меня раздавят, как клопа. Правда, вони будет меньше. Я с вами не знаком, но вы мне глубоко симпатичны. Я сыщик. Интуитивно чувствую порядочного человека. Но вы же не подозреваете в коррупции своего министра?» Попов пришел в себя, начал судорожно просчитывать, кто из соратников мог подослать провокатора. «Конечно, нет». Гуров почему-то перекрестился. «Но министр не имеет прямого хода к президенту. А пока министр до Бориса Николаевича доберется, до меня доберутся быстрее». «Допустим, я вам верю». Попов выдержал паузу. «Какие документы я могу положить на стол, президент?» «Никаких», — ответил Гуров. «Никаких документов не существует. Лишь мое чутье сыщика и теоретические выкладки. Стрелял человек маленький. Доказать его вину трудно. Но стоит мне двинуться по этому пути, как меня пошлют в командировку на Сахалин. А вы представляете, сколько людей могут убить по дороге на Сахалин? Слава богу, я веду розыск практически один. У меня трое подчиненных, никто ничего не знает. Почему не раскрыто ни одно политическое убийство? Простите, полковник, вы давно были у врача? Ну, я не хочу сказать, что вы больны, но при вашей работе, естественно, переутомление, могут появиться навязчивые идеи. Один ваш приход ко мне, человек совершенно стороннему от криминала, чего стоит? Гуров воспользовался предлогом и поднялся. Он свое дело сделал, пора закругляться. Вы мне советуете к врачу обратиться? Благодарю. Только вы не удивляетесь, когда нас отстреливают, а убийц не находят. Он поклонился и пошел к двери. Все сыщики либо уволились, либо в дурдоме сидят. Вы меня неправильно поняли, — Попов поднялся. Мой труп будет на вашей совести. Я об этом позабочусь. И Гуров вышел. К нему тут же подошел охранник. Документ. Как вы попали в кабинет? Ногами вошел. А документы следует спрашивать, когда человек входит, а не выходит. Он вновь открыл дверь. Валентин Николаевич, подтвердите, что я не нанес вам никакого ущерба, а то ваша охрана всполошилась. Все в порядке, — крикнул Попов. Гуров хлопнул охранника, где у того лежал пистолет. — Скажу, чтобы тебя выгнали курятник сторожить. Пока ты развернешься, я из тебя клоуна сделаю. И вышел в коридор. Через несколько шагов он столкнулся с приятелем, генералом контрразведки Павлом Кулагиным, взял его за локоть, кивнул на топтавшегося за спиной охранник. — Привет, Павел, твой? — Разгильдяй. — Нет, — генерал рассмеялся. — Управление охраны. — Скажи, чтобы выгнали. — Извини, тороплюсь. Через полчаса он был уже в своем кабинете, смотрел в лукавые глаза Станислава, на флегматичное лицо следователя прокуратуры и еще на двух оперативников, заимствованных из охранного бюро, с которыми сотрудничал уже не первый год, Валентина Нестеренко и Григория Котова. Они были неразлучные друзья, причем один антисемит, а второй еврей. На эту тему они постоянно дискутировали. — Лев Иванович, признайся, как тебе удалось девицу расколоть? — вопрошал патетически Станислав. Кивнув в сторону Гойда, продолжал. — Игорь давно не мальчик, но не сумел. — А ты выехал на полдня и в дамки. — Станислав, тебе не понять, — ответил Гуров. — Могу лишь сказать, я не употребляю ментовские выражения типа «расколоть». Мы доверительно поговорили, и девушка не сочла нужным скрывать. Да, я дал ей слово, что о нашем разговоре никто не узнает, так что забудьте. Получены агентурные данные и конец связи. Авилов Юрий Сергеевич, — прочитал Станислав, лежавшую перед ним справку, — 8 лет назад сидел за разбойное нападение. Он хмыкнул, взъерошил волосы. Получил почему-то всего 2 года, через год освободился, больше нигде не проходит, проживает у Белорусского вокзала, — продолжил Гуров. И я его отлично помню. Собирался в свое время вербовать. Мы тогда еще в муре пахали. Интересная история, банально, но мир действительно тесен. Григорий и Валентин. Завтра с позаранку двигайте к Белорусскому вокзалу и соберите мне, парни, все возможное и невозможное. Прошу всех, прокуратура особенно, о том, что мы зацепились, никому ни слова. — А Петру Николаевичу? — ехидно спросил Станислав. — А Петр Николаевич, дорогой мой, будет спрашивать у меня, а не у тебя. — Повторяю, никому

делом на телевидении занимаетесь? — Стараемся. — Скажи, Паша, если на телевидении убивают диктора, преступление уголовное или политическое? Гуров прищурил голубые глаза. — Не крути. Скажи, как сам думаешь. — Я не думаю, знаю. Кулагин впервые не отвел взгляда. — Дело чисто политическое. — А зачем, спрашивается, его на меня вешают? — Лев Иванович, ведь я пришел, — ответил Кулагин. Без ведома руководства, рискуя лампасами, Гуров не повысил голос, однако казалось, что он кричит. — Не надо на меня давить. Я позвонил и пришел. Кулагин расправил плечи. — Ты сегодня как-то странно со мной разговариваешь. Дочь хозяйки, совсем малолетка, поставила перед гостями два салата из отварной картошки, свеклы и селедки, которые ели по праздникам в войну, графинчик водки, бутылку нарзана. — Спасибо, Настя! — Кулагин налил по рюмке, кивнул и выпил. Гуров дал зарок не пить, пока дело не раскроют. Но увидел, как из-за портьеры за ним наблюдает Марья Петровна. Приподнял рюмку, кивнул хозяйке и тоже выпил. Он знал, хозяева считают их мелкими чиновниками, расположенного неподалеку вне шторга. Они закусывали. Подбежала хозяйка. Картошечка и свекла своя, безо всякой химии. Водочка — кристалл. Мясо поджарим по госцене. Набросим за масло. Да за труды праведные. Дешевле невозможно. Мария Петровна, Господь с вами. Кто сказал, что мы такие уж бедные? Гуров погладил заскорузлую ладошку женщины. А сюда другие не ходят. Она скорбно улыбнулась. И угостить нам их нечем. Да и скучно у нас. Ну, в Москве есть где повеселиться и деньги оставить, — рассмеялся Кулагин. Вы нас не жалеете. Мы мужички богатые. Лицо хозяйки скривилось, в глазах возник страх. Оперативник понял, за его спиной появился кто-то, кого Марья Петровна страшно боится.